доигрывался. Доигрывался, красавчик. Не может он домышлить себя, сок. Ну что, действуем. Ответка. Женя, мое имя — это Монт Дантес.